эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 4 ноября 2019 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов. И Сурьер, здравия тебе, Сурьер. Здравия, Алексей, здравия всем радовичам, которые слушают нас. Сегодня мы подведем итоги Первого собора Руси. Вот такая у нас тема живого эфира. Естественно, что главный докладчик у нас будет Сурьер, поскольку он там сам и организовывал со своими соратниками, и присутствовал. И, в общем-то, есть, наверное, что рассказать. Что же это было за мероприятие такое, чему оно было посвящено, как прошло, какие есть наблюдения, может быть, уточнения, что-то еще. В общем, все, что связано с этим Первым собором Руси, мне, например, очень даже интересно. Надеюсь, что нашим радиослушателям это также будет интересно и познавательно. Итак, напоминаю, что Народное славянское радио у нас находится на сайте slavradio.org. Slavradio пишется латиницей. Одним словом, без каких-то там пробелов, подчеркиваний. И вы можете там в чате писать вопросы к нашему сегодняшнему эфиру. А также у нас ведется прямая трансляция в YouTube, youtube.com, дальше косая черточка, называемая слэш. И также слово радио пишется одним словом, латиницей. Так что кто ищет, тот всегда найдет. Пожалуйста, милости просим, задавайте вопросы, пишите реплики. Будем с вами взаимодействовать, будем отвечать на вопросы и искать какие-то решения тех проблем, которые, может быть, будут обозначены сегодня. Ну что ж, Сурьер, пожалуйста, что произошло, когда происходило, как происходило? Вот тебе даю возможность доложиться перед народом, а потом мы с тобой уже будем обсуждать, что же произошло. Хорошо, ну... происходило это у нас 26, 27, 28 октября. Вот там, как сказал один человек, взяли самые непростые дни. 25, 26, 27, да, октября. Потому что уже столько событий, как сказать, которые породил собор, столько событий после вроде недели всего прошло, а огромный пласт событий за это время произошел. Поэтому я говорю, немножко даже, видишь, попутался в чувствах, в числах. Ну, хотя бы собор, конечно, происходил на Яр-горе, который является на сегодняшний день, наверное, выделенным таким, ну как не участком, а пространством, более правильно, выделенным пространством, которое, собственно говоря, те люди, которые это пространство создают, там, как сказать, восстанавливая порушенные здания и все прочее, они его посвятили, не позволили русским родам именно там иметь представительство, всем родам Руси. Ну и, соответственно, находится это недалеко от Москвы, и поэтому удобно всем, ну, с каких бы краев и земель не ехали участники, представители родов, они туда добираются достаточно легко, потому что от Москвы ехать недолго. Ну и, соответственно, и было там когда-то принято решение достаточно давно, что если будет необходимость для собора поиска какого-то места, то Яр-гора и те люди, которые это пространство держат, наполняют теми смыслами, которые являются нашими родовыми смыслами, они, в общем-то, предложили это пространство предоставить для собора Руси. Сама по себе идея собора, она не вчера родилась и даже, наверное, не позавчера, потому что со многими ведающими людьми, с волхвами, мы, особенно тот куст, который называется северной традицией, мы об этом разговаривали неоднократно. Вот. И какой-то момент, ну и не то чтобы разговаривали, а было достаточно давно принято решение, что как только появится возможность, пространство, то мы, собственно говоря, приступим к тому, чтобы этот собор создать, собрать людей на него, потому что собор – это, ну, прежде всего, собирание, собрание, да? Это не, как бы люди говорят, почему собор, типа, потому что привычка, что соборами называют только церкви, имеющие энное количество куполов. Ну нет, собор – это все-таки прежде всего собрание, собирание людей. И поэтому, так как это решение было принято, и в какой-то момент одному из достаточно популярных блогеров, Полойчику, было предложено озвучить, то есть стать глашатаем, огласить собирание собора. Ну, единственная была, наверное, проблема, что и пространство было недостаточно готово, и времени на подготовку, собственно говоря, мы сами себе не дали, потому что старались его провести максимально быстро после оглашения. Ну и, собственно говоря, то количество участников собора, которое приехало, оно и примерно ожидалось. И, собственно говоря, те люди, которые занимаются созиданием пространства на Яргаре, с помощью Радовичей, с помощью волонтеров добрых, которые приехали, они, конечно, приложили титанические усилия, чтобы вот столь короткий срок, там буквально 2 с небольшим недели было, успеть подготовить пространство и, собственно говоря, принять людей. Сам по себе собор, конечно же, эта идея не то чтобы непростая, она идея ключевая. В каком смысле? Что собор собирается тогда, собор земли, да, вот на сегодняшний день, у нас собор родов Руси, да, как, или собор небесной Руси, ну, имеется в виду, что род небесный и род земной собираются воединство и решают, как жить дальше и какие проблемы на сегодняшний день есть у наших родов, у нашей Руси, для того, чтобы продолжилось там в благе или в достатке, или еще с решением каких-либо проблем наше общее существование. И, собственно говоря, поэтому собор как таковой собирается достаточно редко, а порой, можно сказать, даже крайне редко. В прошлые века это происходило примерно раз в 100 лет. Для того, чтобы понять, где мы, ну, как род, народ, Русь, и куда мы движемся, и есть ли какие-то проблемы. А тот собор, о котором говорили мы, собственно говоря, он является наследником собора, наверное, тысячелетней давности, когда в обществе образовался раскол, и когда князья на тот момент, Рюриков или там Владимир Красносолнышко, они пошли, собственно говоря, против родового устоя и принесли на Русь новую религиозную систему, которая бы подтвердила их права, именно исключая из этих прав право людей определять князей. И его ключевая позиция как раз заключается в том, что предложение было, ну вот на тот момент, да, что ввели новую религиозную систему, и если до того народ князя, опираясь на мудрость волхвов и ведущих, выбирал, и, собственно говоря, князь нес полную ответственность за свои действия, за свое управление, за свое движение перед народом. Новая религиозная система принесла, и, собственно говоря, почему, согласно, опять же, легенде прошлых веков, Владимир, князь, который, собственно говоря, не был ни родовым князем и, собственно говоря, был, как сказать, не имел достаточного уровня родства, чтобы сидеть на великом там княжеском престоле в Киеве. И чтобы хоть как-то подтвердить это право, вот ему пришлось переломать через колено весь общественный строй, не только переломать, а устроить, судя по всему, внутреннюю очень тяжелую гражданскую войну, о которой сейчас все умалчивают. Но согласно даже современным археологическим изысканиям, в Киеве и в окрестных землях там в течение 20 лет, при том, что насколько было раньше стабильное общество, перестало существовать практически треть поселений. Просто перестало существовать. Остались от них пепелища. Вот такие, собственно говоря, были сюжеты. И согласно, опять же, легенд, что 1000 волхов на тот момент сказали, что наступило время темное. Часть осталась, кто-то перешли ближе к новой религиозной доктрине, там, к христианству, и заняли свои места, чтобы хоть как-то помогать народу в это темное время. И большая часть волхов и дунов просто вошли в огонь, чтобы отправиться на самые высшие небеса, стать с предками рядом и уже держать небеса над родами земными оттуда, с учетом того, что через 1000 лет они воплотятся снова. Ну и, собственно говоря, 1000 лет прошло, и мы понимаем, что сейчас как раз наступило это время, что новая ветвь, которая наследует старую волховскую, она на сегодняшний день уже проявлена. И она, собственно говоря, и подняла сегодня вопрос о соборе и о тех смыслах, которые должны обнаружить русы, ибо вот здесь и была ключевая развилка тех проблем, тысячелетняя развилка назад, тысячу лет назад вот эта развилка произошла, которая, собственно говоря, и породили множество проблем, которые на сегодняшний день имеет Русь. И время пришло как бы исправить эти огрехи, эти искажения, которые накопились. Ну и в первую очередь понять, почему мы оказались так далеко от возможностей своего развития. Вот примерно такая общая сюжетная канва. Ну и, соответственно, была поставлена задача проявить какие-то смыслы на этом соборе, проявить единую правду, потому что мы уже не раз и в наших эфирах с тобой, Алексей, поднимали вопрос о том, что такое правда и каким образом нам можно на нее опираться при условии, что она есть, и как ее определить. Вот. И, собственно говоря, для того, чтобы народ начал себя чувствовать, народ должен понять, как он живет, для чего он живет, и какое его место под небесами, и какой путь его в единстве со светлыми богами, светлыми предками, для того, чтобы именно войти в процветание, в развитие, в достаток, в благополучие и в благо общее. Вот такие. Ну и, соответственно, как бы блогеру это он было получено, поручено и через меня передано понятие о том, что собор должен быть, собор должен состояться. Люди, которые управляют и пространством Иргара, выразили свое согласие на то, чтобы собор там состоялся. Ну и, собственно говоря, приступили мы к подготовке, так как, ну, это все-таки не скоропалительное решение, а оно было достаточно хорошо продумано и по-своему подготовлено, ну, в смысловых формах. Остальное уже чистая механика после принятия решений. Вот. И, собственно говоря, эти две недели позволили достаточно широко разнести посредством интернета там, и сарафанного радио мысли о соборе, и приехала больше 100 человек людей, начиная от Камчатки и Калининграда, Архангельска и Краснодара, и Ставрополя. Были люди из Вологды, из Москвы, естественно, из Питера, кто-то из Сибири был. И каждый привез с собой и землю родную, и камни там с родной земли, чтобы сделать заложение, чтобы сделать святыню. Общероссийскую. Ну и, собственно говоря, с этого собор начал быть, и как бы заявление о том, что он состоится, и то, что он состоялся, они уже на сегодняшний день содвигли. Просто произошло достаточно большое количество событий, и какие-то вещи, естественно, собор, так как он продолжался, ну, мы говорим 3 дня, но на самом деле у нас было чуть-чуть больше 1 дня, наверное, потому что в пятницу где-то только к обеду большая часть представителей родов, участников съехались, и в воскресенье уже с утра мы практически подводили итоги и собирали исполнительный координационный совет по направлениям. И, собственно говоря, это все состоялось с учетом тех трудностей, которые возникли во время собора. Алексей? Да, так рассказываешь интересно. И какие же трудности возникли? Ну, я бы, наверное, трудностями это не назвал как таковыми, потому что тут вопрос, ну, так как я говорю, все было шито на живую нитку, в том числе, и плюс все-таки блогеру, которому было, как сказать, предложено и, там, и поручено по-своему огласить собор, да, так как он провел большую организационную работу, и все контакты внешнего мира на время организации собора были, ну, как переключены на него. И, собственно говоря, он вел всю переговорную работу, все, как бы, послания на все стороны уходили тоже через него, и, соответственно, видимо, благодаря этому ему показалось, что он и есть сам собор. Вот. Ну и, соответственно, по приезде, там, когда мы собрались, возникли несколько вопросов. Ну, какой распорядок примерно, что-то еще. Ну, было заявлено, что одна из эзотерически как бы подкованных женщин там ехала в поезде и увидела, что надо прекратить 3 войны. Это война между мужчинами и женщинами, между светом и тьмой, между небесами и землей. Ну, как заявление, и типа вот это смысл собора. Ну, смысл собора все-таки в другом, потому что первое, задача собора это была определиться, кто мы есть Русь, кто мы есть русы, что нам сделать для того, чтобы мы смогли объединиться и куда двигаться сообща, если мы смогли объединиться. Ну, новые вводные они, с одной стороны, не испугали, но просто немного увели уже в сторону от общей канвы соборной. Да, и то, собственно говоря, собор, что есть такое? Это, как я говорил, это все же прежде всего собрание. Собрание, то есть люди собираются для того, чтобы обсудить жизненно важные вопросы и проблемы. То, что нам мешало, допустим, видеть эти проблемы, ну, возможно, да, там где-то вот эти моменты, да, там прекращение войны там между небесами и землей, между светом и тьмой. Ну, это такие очень широкие, расплывчатые, как бы, пожелания, которые были привнесены, так как один из основных соорганизаторов, да, блогер, получик, он сказал, что надо этому следовать. Ну и, собственно говоря, чтобы не вступать в противоречие, тем более мы в очень хороших и добрых отношениях находились на момент организации собора и, в общем-то, выхода на соборное пространство, оно так и оставалось. Ну и, соответственно, сказать, что надо сделать воинский обряд, хотя, ну, собственно говоря, воинский обряд с собором. Собор – это сугубо мирное действие, да, оно, так сказать, уже по решению собора там может проявляться и воинское воинское собрание как следующее, да, там собирание воинов для там похода или войны какой-то по итогам собора. Но собор не является сам по себе этим тем, ну, как сказать, воинским собранием, которое готовится к войне. Собор определяет, быть, как быть и зачем быть, по большому счету. И, собственно говоря, вот эти вещи мы и разбирали, мы их и понимали, как они идут, что в них возникает и какие коллизии тут будут. Ну и, собственно, было предложено получику все-таки, наверное, не проводить этот воинский ритуал тем образом, как он его проводит, потому что там идет, ну, достаточно серьезное разделение мужского и женского начала, и словно половина участников собора, кои были женщины, они, в общем-то, выпадали из основного действия, и что не было, наверное, хорошим, позитивным для всего собора событием. Ну и, собственно говоря, еще обратившись к ведущим, которые приехали с разных мест, чтобы поприсутствовать на соборе, поделиться своей мудростью, ну и, собственно говоря, можно, так сказать, выступить наставниками, экспертами для собора по принятию и направлению тех или иных решений. Вот. Ну и как бы часть из них, включая меня, соответственно, были мужеского пола. На что соорганизатор предложил и нам дать воинский обряд и, условно говоря, взять в руки меч и пойти в одном боевом хороводе с остальными мужами, приехавшими на собор. На что, собственно говоря, и я, и остальные ведущие сказали, что мы в воинский хоровод не встаем, потому что не наша задача держать меч, во-первых, а во-вторых, не самое лучшее время для проведения этого воинского ритуала. Вот. Ну, как бы соорганизатор наш, блогер волшебный, он с этим не согласился, сказал, если вы не хотите вставать в воинское коло, значит, я вас выведу из собора. Я говорю, очень интересное решение, как сказать, или очень интересное предложение на тот момент. Я сказал, очень интересно. Но вообще-то, как собор, дело общее, и не ты решаешь и определяешь, кто на соборе останется или из собора выйдет, потому что ты не есть собор. Потому что, ну, как бы уже стало понятно, что условно звезда взошла. Да, условно звезда взошла и уже перестала слышать и перестала воспринимать. Ну, я был этому удивлен, потому что, глядя на то, как человек за какие-то, может быть, там 3-4 недели, ну, мы не виделись, может быть, месяца 2, наверное, с небольшим, что насколько сильно поменялось внутреннее наполнение у человека, что он перестал слышать даже самые разумные доводы и мысли. И не говорю, что если бы они исходили только бы от меня, это бы можно было там проявить, ну, как личное там, словно противостояние Сурьяра и вот соорганизатора нашего. Ты конкретно про кого сейчас говоришь? Потому что соорганизатор слова звучит, надо, нет, надо я более говорил, точно говорить. Это ну, вот блогер, который там и проводит какие-то ритуалы и прочее. Получик, я же говорил. Получик, Игорь. Вот. Ну и, собственно говоря, по этому поводу возникли первые трения. Да, и точно так же все ведущие встали в достаточно твердую позицию, что мы не входим в боевой пляс, мы не входим в воинский ритуал, потому что наша задача держать равновесие, а не раскачивать его. потому что если мы входим в него, то значит мы, как сказать, уже способствуем объявлению войны. А задача все-таки собора – это мирное решение вопросов, разбор вообще всех полетов, ну и определение того пути, то есть определение той правды, которая позволит нам не просто выжить, но и стать опять тем родом, который знает сам себя и знает свой путь. Ну и, собственно говоря, с этого все и закрутилось. Но так как я, в общем-то, открытым текстом заявил, что мы не будем следовать процессу и собора, не будем выходить, потому что, как сказать, это не есть решение одного человека, это может быть только решение всего собора, что кто-то из него выйдет. Но он говорит, вы же, как сказать, не те, и звать вас не так. Ну, условно, он объявил, что коло ведающих нелегитимно. А легитимным оставил в данном случае себя. Ну и, соответственно, так как многие люди приехали в надежде на то, что все-таки какая-то мудрость будет проявлена на соборе, они были удивлены этому ходу. Ну и, соответственно, я, как один, наверное, из основных зачинщиков, да, собора, и как тот, который, собственно говоря, делегировал получику право этот собор огласить, я выступил достаточно жестко против, сказав, что собор будет, и люди вокруг, услышав эту перепалку, они все-таки встали вокруг и сказали: собору быть. И вот эта вот наша общая перепалка, она в конце концов к общему согласию пришла и закончилась тем, что мы, да, встали вне круга, это самый воинский ритуал состоялся, и, ну, как сказать, появилось, конечно, определенное напряжение в самом соборе, но тем не менее, так как все участники единогласно заявили собору быть, и вот первый день, наверное, у нас этим ритуалом по большому счету и закончился, да, что мы с одной стороны вошли в конфронтацию, но сумели ее преодолеть и потихоньку начали двигаться. Вот примерно такая была сюжетная линия. Алексей? Да, интересная сюжетная линия получается. Хорошо, ты вот так рассказываешь, и как-то вот в голове у меня, честно говоря, не укладываются некоторые моменты. Угу. Ну так вот, слушай тебя просто. Я же там не был, не получилось на это приехать. Да. Как кому-то доверяют огласить, а тот, кому доверяют огласить, вдруг называет себя там каким-то управителем, и он принимает на себя решение кого-то отстранить или устранить. Мне это непонятно. Как такое могло быть и вообще как такое было допущено изначально? Ну, тут есть, наверное, не то, что я не могу всецело там сбросить вину на другого человека. Естественно, есть та или иная доля вины за мной, потому что в связи, ну, вот с этим, то, что очень короткое было время на подготовке для собора, мне не удалось как достаточно расширенно донести до всех участников те основы, которые хранят ведущие, да, собора. То, что называется урядом собора. То есть то, как он проводится, как он собирается, какими занимается определениями, как происходит голосование, как переходит, как производится передача голоса или слова от одного к другому. Вот эти все вещи должны были быть прописаны. Да? Как он открывается, как идет и как закрывается. И какая, собственно говоря, общее копное слово или вечевое слово будет в конце. Ну, если как нормально готовиться, это загодя, это минимум полгода, год надо готовиться, чтобы все документы всем заинтересованным участникам отправляются, и они их изучают и делают свои какие-то замечания, свои пометки. Ну и потом, когда собор собирается, он уже либо утверждает, либо вносит поправки, но все равно утверждает для того, чтобы деяние соборное сотворилось. Ну вот, собственно говоря, ключевой, наверное, проблемой стало то, что... Ну, не ключевой проблемой, ключевой проблемой стала позиция, а, ну, как одна из нерешенных задач, это вот момент хотя бы донесения уряда до большего числа участников. Но так как на тот момент уже определивший себя как ведущего собора получик, он уже встал в достаточно жесткую позицию, мы уже точно так же вечером, собравшись с ведущими, проговорили, говорили, что надо восстановить статус-кво, то есть стабильность, лад и ряд, и объявить тот уряд, который должен быть на соборе. Ну и, собственно говоря, во второй день это состоялось. Мы встретились, пригласили оглашатая для, как сказать, общей беседы. Но так как там уже была нездоровая позиция, потому что, к сожалению, какая-то часть людей там в районе, может быть, чуть ли не половины, она приехала с, как сказать, не с надеждой, а с уверенностью, что глашатай и есть тот, кто собирает собор. И, соответственно, когда возникли вот эти трения, было множество там нелицеприятных слов, ну, потому что, как сказать, глашатай, в общем-то, в первый день объявил о, как сказать, как минимум неполной легитимности, да, назовем, неполном соответствии ведающих и волхвов тому, что заявлено, да, и вплоть до того, что я, говорит, вас всех могу определить, кто из вас волх, а кто не волх. Я говорю, очень интересное решение. Есть, так, наверное, такой прибор, волхвометр. Тем более, как он сам неоднократно заявлял, и так оно и есть, что своего видения, да, тонкого, чтобы как определить там, каков человек перед ним стоит, у него нет. А есть как бы в его окружении какое-то количество эзотерически подкованных женщин, которые, ну, собственно говоря, являются его так называемыми тонкими ушами. Но их легитимность как людей не совсем понятно, откуда взявшихся, для меня находится под очень большим вопросом. Как бы он ни пытался их вытянуть на какие-то позиции сведущих людей, потому что, ну, люди взялись не совсем понятно откуда и непонятно, что они проповедуют. Ну и, собственно говоря, то, что произошло на соборе дальше, показало, что люди эти не стремятся к миру. И я имею в виду не получика только, а именно то эзотерическое звено, которое с ним присутствовало, это не видовское, это эзотерическое звено, там, которое увлекается там оккультными и прочими какими-то элементами. И с этими элементами, собственно говоря, они пришли на собор Руси, который должен как раз был разобрать те моменты, что для нас является единой правдой, а не той правдой, которая, собственно говоря, кто-то вынимает из-за пазухи и точно так же где-то втихаря там доносит. Ну и, собственно, во второй день, когда у нас был разговор, что должно быть восстановлено право по как сказать, по слову ведущих и волхвов на соборе, как советников, которые имеют мудрость, которые знают уряд и которые могут ее донести. Эти эзотерические женщины начали возбуждать тех сторонников, которые думали, что они приехали на собор имени Получика. Вот. Но это все-таки был не собор Получика, это был собор Руси. И вот эти вещи мы стали разбирать. И когда я сказал, что собор это, собственно говоря, по уряду, это общие, общенародные вещи. И для того, чтобы правильно двигаться по нему, должен быть выбран вечевой. И говорю, самовыдвиженец и, в общем-то, вече на соборе. Собор не собирался, вечевого не выбирал. И ты уже сделал массу движений, которые сам собор поставили под угрозу распада и раскола. Да? Потому что раскол был достаточно велик и чувствовалось в присутствии, потому что все решения, которые им озвучивались, с теми сторонниками, которые приехали по его призыву, в надежде, что он и есть собор, они воспринимали их как безусловные, и, ну, собственно говоря, все, что говорилось нами, сводилось на нет. Ну, слава богам, что которые присутствовали на соборе как первые приглашенные, да, потому что у нас изначально было объявлено, что приглашаются светлые боги, светлые предки, потом светлые предки родов, стоящие в славе, потом старшие предки каждого рода, и потом только четвертым уровнем земные роды. Это единство родов Руси земной и небесной, это была ключевая мысль, идея и задача собора соединения небес и земли и определение единой правды между небесами и землей. Ну и как бы в какой-то момент мы пришли к согласию, что он как бы снимает себя условно не по уряду взятое звание вечевого, потому что выбора не было. Было решено, что мы выберем вечевого сообща вместе, и это не будет Получик, это будет какой-то другой человек. Ну, из числа соборных, из числа тех, кто участников собора, которые присутствуют. Там, естественно, огромная сложность, потому что, во-первых, срок собора, как я сказал, подготовки был очень короток, и очень многие люди, которые приехали, конечно же, друг друга практически не знали, да, и поэтому мы на месте учились, объясняли людям, что такое копное право, что такое вечевое право, что такое родовое право. И на этом, собственно говоря, зашли. Поэтому как сказать, товарищу нашему было предложено вот, как бы с этой должности, как сказать, не по уряду, да, я не скажу не закону, не по уряду занятой все-таки сойти и по возможности дать это. При этом это никак не унижало его достоинства, если бы он хотел именно лада, равновесия и развития, да, событий, никак не унижало это его достоинство. И было ну, предложено именно, и разговор был там среди ведающих, и, собственно говоря, с ними, с его там представителей с эзотерического толка. Ну, мы пришли к согласию, что он снимает с себя эту должность, и мы кого-то выбираем, и при том, что как бы сам по себе, само по себе направление собора уряд никуда не меняется, и как бы голоса и всего прочего его никто даже не пытался лишить, потому что было предложено, как сказать, все процессы, что он точно так же сопровождал. Ну и, собственно говоря, с этим мы вышли к людям. Там, а уровень раскола был достаточно велик, и мы, я как говорил уже неоднократно в наших эфирах, что самая большая наша проблема, что у нас нет понятие о договоре, в котором мы можем двигаться сообща. И тут у нас, ну, вот эта вот ситуация как раз она и проявилась, что, как оказалось, что сообща нам двигаться тяжело, но не потому, что никто, вот все участники собора не дееспособны, а просто потому, что чье-то гордое сердце решило, что, как говорится, среди всех равных есть те, кто равнее. Ну и, собственно говоря, ну и плюс Для меня, безусловно, я это озвучил уже не раз, что, собственно говоря, неважно, как называется, там, волхвы, ведуны, там, мудрецы, но всегда наши роды вели и будут вести именно наши родовые мудрецы. Просто на сегодняшний день есть достаточно большое количество тех людей, которые заявили себя таковыми, но, к сожалению, не всегда соответствует этому высокому званию. И поэтому я понимаю, с одной стороны, и получика, с другой стороны, понимаю тех людей, которые, зная его через интернет и следуя там по его призыву на этот собор, они не, как бы не имеют, с одной, не имели достаточного уровня понимания, как определять там, настоящий, не настоящий царь, там, настоящий, не настоящий волх. Это все, как сказать, уже познается в сравнении. Ну, а ключевая проблема возникла как раз в том, что носители мудрости, потому что я знаю точно, и за это могу ответственность, что приехали люди, обладающие огромным знанием, как видением и пониманием процесса, и они не то, что были бы полезны собору, они бы как раз этот собор и собрали, составили его каркас именно из смыслов, из уряда, из делания и выхода. А так как казалось, что мнение ведущих противопоставлено мнению ведущего на тот момент, вот, получилось, что перед людьми был озвучен такой процесс, что люди потеряли часть доверия к ведающим, которые приехали на собор. И, соответственно, слово общее от этого потеряло, конечно, очень много. Но, тем не менее, нам удалось прийти к согласию, там через тернии определенные мы прошли, и соответственно, нам удалось выйти, обратиться с речью к народу и предложить выбрать вечевого нового. При том, что, как бы было сказано, что получик не будет претендовать на эту роль, потому что, я говорю, это никак не унижало бы его достоинство, потому что, как сказано, на соборе мы стремились к единогласию, и любого участника слова было равновесно слову вечевого на тот момент. И это, в общем-то, не то, что в общем-то, это правильное и обязательное условие для достижения единогласия. Потому что тут не демократические процедуры, которые выбираются, а процедуры или уряд единогласия. Когда единое дыхание, единый глаз, единая мысль, единое делание. Вот к чему, собственно говоря, стремился, должен был стремиться собор. Ну и в той или иной степени мы, как кола ведущих, я в том числе, мы собирали ситуацию, чтобы она двигалась в этом направлении. Ну и все-таки сторонники, которые приехали именно на получика и для, за получиком, они сказали, что мы ни в коем случае не принимаем это решение и требуем, чтобы он был введен именно как вечевой, как ведущий, да, процесса. При том, что он согласился, что снимет с себя эту идею и эту, ну, условную должность с учетом того, что это будет для пользы собора и прочее. Но, тем не менее, его сторонники настояли, вытолкали его в круг выборных. И он не смог удержаться там в своем обещании, в своем слове, в общем-то, тоже принял, как это называется, участие в голосовании. Ну и по большинству голосов выбрали его. Ну там, как скажем, опять же, мы вошли, так как вечевых представлено было четверо, претендующих на это, вот выбрали его, и Слава богам, хватило неразумения, что он пригласил со Вечевым второго, кто набрал чуть меньше голосов, чем у него, чтобы стать Вечевым. И это уже уравновесило ситуацию достаточно хорошо. Ну и потом кто-то из Радовичей вышел и сказал, для того, чтобы было правильное равновесие и устойчивость, то все-таки нужен и третий. Ну, эта идея была всеми с благодарностью принята. И, собственно говоря, так немного расширив уряд старых соборов Вечевых, мы выбрали третьего Вечевого. Ну, не выбрали, он уже был выбран по количеству голосов. И, соответственно, у нас практически все голоса на всех трех Вечевых сошлись. И у нас получилось единогласие, потому что Вечевые между собой начали договариваться, и собор начал двигаться. Вот. И в этот день уже как-то начали проявляться моменты именно ведения собора по уряду. Ну и, собственно говоря, была надежда, что как бы к следующему дню мы уже войдем вообще в хорошее общее делание. И с организатором было предложено все-таки, если он что-то собирается делать, то как минимум это обсудить сообща с кругом ведущих, для того, чтобы не было опять этих столкновений и как бы прочих вещей. Ну, в конце концов, в конце дня опять никакого обсуждения с его стороны не было. Он заявил, что завтра опять собираю людей я. Я говорю, ну, как бы, значит, мы опять будем иметь сложный разговор и будем стараться выровнять этот уряд. Потому что как бы итоговым процессом, который должен быть, там ожидался державный обряд. Да, то, что Русь утверждена, Русь оглашена, Русь утверждена. И, как сказать, вот этот момент обряда соединения всех родов небесных и земных воедино, вот он должен был состояться. И поэтому человек все-таки не совсем следующий, недостаточно даже обученный, скажем, обрядовой деятельности, да, начал нам немного рассказывать, как должен проходить, наверное, вот этот державный обряд. Было именно коло ведущих, которым тоже я был, естественно, одним из представителей этого кола ведущих. И, тем не менее, третий день у нас начался точно так же с противоречия. Женщины эти эзотерические, когда я говорю, давайте мы сядем, посидим, поговорим. Женщины эти настроенные эзотерические начали, как сказать, поднимать народ против вообще даже разговора нашего общего, к которому мы должны были прийти к какому-то единогласию. Я говорю, мы сейчас договоримся и с общим решением выйдем к собору, объяснив все. Вот. И пользуясь, как сказать, достаточно такой жесткой поддержкой своих последователей, Павлычек, в общем-то, старался прогнуть те или иные свои решения. Ну, в конце концов, все равно мы пришли к единому согласию, что он донесет и до своих сторонников, которые, и до всего собора, то, что все-таки мерилом всего и проблемой для всех явилась гордыня, которой, к сожалению, он немного, а может быть, не немного застрял. И как бы там могли быть, конечно, употреблены значительно более жесткие эпитеты, но дабы сохранить его честь в том или ином виде, да, то в том или ином виде отношения людей к нему, мы не требовали никаких, не то что даже не требовали, даже не предлагали, потому что требования наши были только в одном, что уряд должен быть соблюден, и только тогда собор будет реально состоявшимся. Потому что так это просто сход с нерешенными вопросами. И поэтому мы должны были решить вопросы ключевые, кто мы есть, куда мы движемся, и зачем. Но в первую очередь, кто мы есть, Русь. Ну и, собственно говоря, так как равновесие начал за счет того, что вышел он к народу и сказал, там, повинившись в своей гордыне, что собор из-за этого ушел немного в сторону. И уже после этого я думал, все наладилось. И как там был не то чтобы хороший знак, а так как видящие люди, они очень хорошо сказали, что на второй день, когда разлад был достаточно велик, Небесный собор, вот то, что я говорил, первые три уровня предков, которые были приглашены, он от нас отделился. Я сказал, остался только земной собор. И мы будем тогда уже решать вопросы земного собора, потому что предки, видя отсутствие должного уровня лада, они отошли. Так вот, на третий день, когда мы пришли к достаточно высокому уровню лада, предки вернулись. И это чувствовали, видели все видящие, что боги опять с нами, они встали вокруг нас. И, собственно говоря, он, когда вышел с извинительной речью к собору, точно так же за ним вышел я, точно так же попросил, чтобы меня вывели из вины за то, что я недостаточно хорошо подготовил собор, что не смог вовремя предотвратить изъявление этой гордыни, чтобы она все-таки не несла там противоречия, разрушения для собора. Ну и, собственно говоря, на этом мы и пришли к тому или иному уровню согласия. И, собственно говоря, весь народ на площади закричал «Собору быть!». То есть собор продолжался, и это вот было третьим днем. И, собственно говоря, мы уже начали нарабатывать общую идею собора. Она в том или ином виде будет в ближайшее время озвучена, потому что не то чтобы решено, да, точно понятно, что собор состоялся в том виде, в каком он состоялся. И это первый собор именно Руси, который заявил о себе как Русь. И, соответственно, само по себе продолжение собора подразумевает, что собор теперь переходит в фазу постоянного собирания Руси. И в какой-то момент он будет повторен именно как второй собор, там через какое-то время, может быть, через полгода. Сейчас как координационный совет, координационный исполнительный совет разбирает эти ситуации. Пытаемся те шероховатости, те, как сказать, непонимания, которые были, преодолеть. И я надеюсь, не то что надеюсь, я уверен, что мы сможем его собрать. И надеюсь, что гордыня, которая, так сказать, перевернула энное количество людей на этом соборе, она все-таки пропустит их и будет легче. Потому что тот момент, я потому что обращался и к соратникам, обращался и к ведущим, я говорю, ежели увидите за мной, что я иду не от правды, а иду от своей самости, сразу скажите мне, дайте мне знать, чтобы я, если вдруг морок сей на меня нападет, чтобы я мог отойти от этой ситуации и пойти в правильное состояние. Ну, таким образом. Ну и, собственно говоря, когда прошли выборы и все прочее, и пришло время державного обряда, о котором было проговорено, потому что Получик собирался еще один воинский ритуал в этот же день запустить, ему в очередной раз сказать, что собор – место утверждения мира между людьми, между Русью. И воинский ритуал, он подразумевает движение сразу в бой. Мы не двигались в бой, это у нас не спецоперация, это собор. Собор людей, которые собрались, дабы построить, проявить, осознать свой мир, мир Русь. Вот. И, собственно говоря, пришло время державного собора, и вот эти интересные эзотерические женщины начали всех выхватывать и посылать тех мужей из общего кола, начали дробить колы опять перед обрядом, и во время обряда пытались выносить тех, кто уже в него встал из сторонников, чтобы якобы их сторонники никуда там не попали. Там, обряд державный они на тот момент кричали, обзывали черной мессой. Ну вот эти эзотерические женщины, они, видно, сведущие в черных мессах, поэтому, как сказать, любой обряд для них, естественно, может оказаться черной мессой. Ну, не оказаться, а по их мнению может быть таковым. Ну вот так как наши обряды десятки там и сотни тысяч людей по всей стране прошли, именно родовые обряды родной веры православной, люди знают и знают, что такое после обряда подъем духа и собирание единого духа. Это ключевая позиция. Но тем не менее, сам обряд состоялся, во время которого вечевые провозгласили, что Русь оглашена, Русь утверждена, Руси быть. Ну и, собственно говоря, это ключевая ситуация соборная. И на этом и закончилось, можно так сказать. Ну, потом те люди, которые остались, мы еще делились впечатлениями, проговаривали. Ну, и много было вопросов, почему же вот, типа, собор не выработал в полной мере ту, там, не декларацию, там, а хотя бы набор намерений, куда мы должны двигаться. Я говорю, ну, эти принимаются в нашу сторону, там не претензии, но добрые советы, что как бы к следующему собору мы, конечно, подготовимся значительно лучше. И все, кто приедут туда с разных земель, от разных родов, от разных сословий, они уже понесут с собой немалую толику знания, которые они приедут, и еще большую толику знания, с которой они поедут по своим землям, по своим родам, дабы эту толику знания распределить на всех. И это будет единой правдой как раз нашей Руси. Поэтому, несмотря на все вот эти сложности, на все эти перипетии, которые возникли, я уверен, что собор состоялся, и он уже продолжается. Потому что небесные наши предки, Сварга Пречистая, боги светлые, они подтвердили, что собор был зрим ими, и они свое участие там проявили, даже отойдя во второй день, в третий день проявившись снова. Огромное количество было всевозможных знаков полезных и четко читаемых о том, что, ну, помимо того, что появились люди, которые видели, да, и которые проявили, да, то, что были проявлены старшие предки-боги, что они отходили, и потом они вернулись. Когда они вернулись, сердце мое, конечно, возликовало, что собор не оставлен был без небесного покровительства, без небесного направления. И, в общем-то, такая в целом ситуация произошло. Сейчас идут какие-то трения. Просто я надеюсь, что у той или иной фигуры, которые были там проявлены на соборе, включая получика, хватит разумения понять, что собор не является их личной лавочкой, не является их личной идеей, а это собор Руси. И именно собор Руси, пытаясь понять самого у себя, и станет точкой собирания Руси. И произошел этот собор на месте русской силы в русском дворе Яр-Гора, недалеко от Москвы, для того, чтобы Русь, как таковая, могла заявиться, проявиться, состояться и утвердиться. Вот таковое было примерно у нас действо. Алексей? Да, я тут, как я уже постоянно говорю. Очень захватывающий такой сюжетец. Да. Я даже не знаю, как комментировать что-то, потому что, во-первых... огромного количества оскорбительных эпитетов в мою сторону ты все-таки избежишь, так как я к тебе отношусь уважительно, будь и ты все-таки. Я даже не знаю, что такое на эту реплику твою что-то сказать взамен. Я всегда отношусь ко всем ровно, даже если человек что-то делает в мою сторону не совсем добро, как кажется, но я никогда себе не позволяю грубостей и резкостей. Так что не знаю, почему такая реплика в мою сторону с той стороны прозвучала. Ты знаешь, в каждой шутке есть доля шутки. В данном случае это большая доля шутки, ну и надежда в том числе. Хорошо. Ну да. Ладно, давай вот что сделаем. Поскольку я не присутствовал на соборе, я, по сути, не имею права что-то комментировать и высказывать свою точку зрения по участникам. Единственное, могу какие-то осуждения, может быть, говорить с точки зрения организации, каких-то вот моментов, с точки зрения подсказки, может быть, не более того. Поэтому я сейчас перехожу в формат взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. И мы попробуем с их помощью разобраться, что же происходит и как нам вообще быть, что нам дальше делать. На мой взгляд, это будет более правильно, чем мне сидеть там, ковыряясь на суру, сусоливать какую-то тему о том, правильно-неправильно, здорово-нездорово, ну и так далее. Итак, вторая часть у нас на носике. Первую часть был доклад Сурьера о том, что происходило, как происходило. Теперь давайте будем вместе с вами рассматривать с точки зрения своих представлений, может быть, пожеланий, вопросов, реплик, комментарии. Вопросы, реплики, комментарии, пожелания принимаются на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Slavradio пишется одним словом, латиницей. И также у нас есть канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Вот если у вас есть какие-то комментарии, реплики, вопросы, пишите смело во время эфира, будем их озвучить. Единственное, что не допускаются оскорбления, не допускаются грубости, не допускаются... То, чем славятся всякие там тролли, гоблины и прочее. Гоблинов-троллев мы отсылаем подальше. Наша задача не разделять и властвовать, а соединять и здравствовать. Поэтому мы будем пытаться разобраться с тем, что происходит. Итак, вторая часть. После нее уже будем зачитывать реплики, вопросы и комментарии. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что у нас сегодня по одному из современных календарей 4 ноября 2019 года, вторник. Итоги первого собора Руси, Сурьер и Алексей Орлов, в виртуальной студии Народного славянского радио. В первой части Сурьер рассказал о том, что происходило на Яр-Горе во время этого события. И я уже предлагаю нашим радиослушателям и зрителям собрать волю в кулак для того, чтобы послушать свои же реплики и комментарии, которые они задавали на сайте slavradio.org в чате, ну а также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Там и там Slavradio латиница, без пробелов, подчеркиваний и каких-то других дополнений. Итак, первый у нас был Василий Макаров. Он задал в одной реплике, в одном вопросе два вопроса. Первый вопрос. Расскажите, сколько благодаря собору родилось детей? Сколько благодаря собору родилось детей? Интересный вопрос. Интересный вопрос. Я думаю, достаточно много родилось благодаря собору детей, потому что собор только состоялся, и одна из основных его мыслей, из основных мыслей, озвученных на соборе, была простая мысль, что каждая семья русов должна иметь не менее 4 детей. И если эта мысль будет услышана, озвучена, понята, значит, вот благодаря этому как раз и должны родиться много детей Руси, в самой Руси. Вот так. Понятно. Вторая часть вопроса. Также было бы интересно услышать ответ на вопрос, почему Народное славянское радио занимается рекламой Игоря Получика. Это, наверное, вопрос уже не к тебе, а ко мне, да? Угу. Друзья мои, дело в том, что Народное славянское радио занимается не рекламой какого-то отдельного человека, какого-то индивидуума или движения. мы созданы для того, чтобы давать людям возможность информировать о том, что, на их взгляд, является полезным для восстановления державности, восстановления Руси. Если мы начинаем обращать внимание на то, что представление какого-то человека о державности расходится с мнением редакции, то мы начинаем писать обязательно в описании к роликам и к тому, что выходит на нашем сайте, что мнение говорящего может не совпадать с мнением редакции Народного славянского радио. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. И если вдруг мы видим, что происходят такие моменты, когда кто-то уже слишком много на себя берет, то мы тогда понимаем, что с этим человеком нам придется на какое-то время расстаться. Не говорю, что навсегда, но на какое-то время. Потому что слишком много брать на себя – это не по нашему, не по представлению ведической культуры. Ибо, как уже неоднократно отмечалось, народ является гласом мудрости божественной. И если народ считает, что кто-то взорвался, то в этом случае идет сигнал от народа. Но один человек не является представителем народа. Ни говорящий, ни выступающий, ни еще кто-то. Вот это надо понимать. Глас народа – это когда много идет в нашу сторону каких-то сообщений со своими соображениями. Вот это глас народа. И еще надо понимать, что я об этом говорил неоднократно, что очень часто для того, чтобы понять, а что вообще себе представляет человек, слушающий наше радио, мы иногда делаем такие небольшие, как бы так сказать-то, вбросы, позволяющие разобраться с точки зрения, а здравомыслие вообще проявлено или не проявлено, тех, кто слушает. Потому что очень часто люди ведут себя как малые дети. Сядут, уши по лавочкам раскинули, ну и давайте, вливайте туда все, что есть, и без проблем съедим что угодно. Вот такой формат нас не устраивает, поэтому часто мы записываем ролики либо проводим эфиры, где выступающие вносят какие-то тесты для тех, кто слушает. Вот на это тоже надо обращать внимание. Ибо жизнь наша устроена очень хитрым образом. Обратите внимание, сколько лжи, сколько кривды льется со всех телевизионных каналов во всех странах нашего мира. И люди привыкли телевизорам доверять. Так вот, наша задача спрашивать людей, а вы вообще что услышали, как оцениваете? Вот вы что услышали, воспринимаете как истину в последней инстанции, либо там есть какие-то вопросы? Вы это принимаете полностью, либо с чем-то не согласны. Ну, проявитесь хотя бы. То есть наша задача не просто давать информацию, не просто приглашать разных людей, а еще получать ответную реакцию от тех, кто слушает, чтобы стало ясно, вы на каком уровне? На уровне смерда находитесь или нежити, которому что ни дай, он все съест? Либо все-таки вы уже поднимаетесь чуток повыше, и вы уже достигли каких-то высот, что разбираетесь, где кривда, где правда, где самомнение, а где истина в последней инстанции, где божественное, а где что-то еще. Поэтому здесь даже не конкретно про игры-получки я сейчас отвечаю, а отвечаю про то, как мы себя ведем по отношению к нашим радиослушателям и зрителям. Ибо каждый раз говорить, ребят, вот это шутка была, вот это неправда, а вот это правда, мы не собираемся. Мы взрослые люди. И уже столько много информации вылилось, которая позволяет разобраться, где правда, где неправда, где ложь, где кривда. Что, ну, наверное, каждый раз ходить и быть у вас сопровождающим смысла нет. Давайте уже сами включайте голову, включайте здравомыслие и разбирайтесь, где человек правду говорит, где он что-то придумывает, где у него гордыня полезла, где там еще что-то. Так что вот для этого Народно-славянское радио создано. Не просто доносить, а еще смотреть, а что из этого выходит, что воспринимаете. Так что вот таким образом я ответ про игры-получика перевел в более широкий. Ну и, кстати, иногда нам пишут, вот вы того-то там показываете, а он создает секту. Вот моя мама или там мой папа или моя сестра пошла туда. В таких случаях я задаю вопрос. А вы не задавали себе, так вот, проходя мимо, вопросики, а почему ваша мама, ваша сестра, брат, отец за кем-то пошли? Ведь просто так в какую-то секту или в какое-то движение никто не вступает. Вступают тогда, когда тот, кто организует эту секту или движение, полностью соответствует представлениям того, кто в нее вступает. И если кто-то говорит, я приведу вас в светлое будущее, то значит тот, у кого светлого будущего нет, и чьи мысли, чаяния совпадают с тем, кто говорит, в эту вот секту, в эту организацию, объединение вступит, войдет. Может быть, вам не надо кидаться на нас, что мы даем возможность кому-то высказать свою точку зрения, а обратить внимание на себя, почему вы в своей семье, в своем обществе не создали таких условий, чтобы ваш близкий человек, мама, папа, брат, сестра или кто-то там еще по-другому посмотрели на мир. Чтобы их не интересовали какие-то там секты, а чтобы они сами начинали взрослеть и сами начинали менять мир лучше вместе с вами. Видимо, вы что-то не даете этому человеку. Видимо, он что-то от вас не получает. И поэтому он тянется к каким-то жрецам, гуру, мудрецам, которые якобы его выведут из этой плесени и приведут в светлое будущее. Задумайтесь об этом. Может быть, в этом ваша проблема, ваша вина. А вы все время ищете на стороне виноватых, что вот моя мать ушла в какую-то секту, и вот, значит, вы виноваты, потому что про эту секту сказали. Задумайтесь об этом. Мало того, если мы будем говорить только сладкие какие-то вещи и не будем приглашать тех, которые каким-то образом более остро о чем-то говорят, где-то даже на уровне там, клинических каких-то заявлений психологии, в этом случае тогда, уверяю вас, ваши родственники найдут что-то более радикальное. И вы потом будете удивляться, как так моя мама вдруг одела пояс шахиды и пошла взорвала там что-то где-то. Или мой папа пошел кому-то голову отрубил. Или мой брат или сестра что-то такое сделали. Вы еще порадуйтесь, что многие выступающие у нас не призывают к таким действиям. А ведь ваши родственники стремятся изменить мир к лучшему. Если попадется какой-то гуру, который зовет всех отрубать головы или поджигать все, или взрывать, не найдя более мягкого подхода к решению вопросов, они начнут это делать, что им призывают. Так что посчитайте, что вам еще крупно повезло, что ваши родственники наткнулись на Народное славянское радио, где в мягкой форме, без каких-то потрясений и проблем, была дана возможность этим чем-то заниматься, но хотя бы с осознанием, пониманием того, что они делают. И в конечном итоге, может быть, даже выздоровление через это, потому что когда человек наедается вот этого всего, он начинает искать другие способы решения задач. Ну, это так вот просто вот краткий курс взаимодействия с точки зрения психики человека, который с вами находится рядом. Перестаньте перекладывать вину на кого-то и на что-то, а подумайте, в чем вы виноваты, почему ваш родственник так себя ведет, почему он ищет все время каких-то решений не сам, а через других. Ладненько, идем дальше. Волен дух, прокомментируйте. Волен дух – это так назвался наш слушатель. Прокомментируйте, для каких целей и кем на соборе планировался перехват управления обрядового действия, начатого Игорем Получиком? Вот этот вопрос уже к тебе. Перехват управления обрядового... для каких целей, ну, вот да, для каких целей вот, и кем? Да. Вот и кем главное? Перехват обряда управления, управление обрядом. Да, начатого Игорем Получиком, примерно так, да. А, все, понял. Ну, как бы перехват управления, он как хотел провести вот этот воинский ритуал, он его провел. И, собственно говоря, там единственное, что мы там пришли к тому или иному своему согласию, что если остальных мужей он через клятву на мече проводил, ну что даже сама по себе клятва во время собора мече мужей, да, при том, что там в равной мере присутствовали жены, она не, наверное, не совсем, как сказать, безупречна, я бы так сказал, мягко, да. И он его как хотел и провел, а собор-то это же не дело там Получика, или там не дело там Цурьяры, и не дело там любого из тех, кто приехал. Это дело общее всех, кто приехал. Тех, кто приехал, никто, как помнит, до самого конца Получик оставался вечевым. И, собственно говоря, то, что просто он с иным количеством сопровождавших его покинул это самое собор именно как раз в момент державного обряда, но это был его, ну скажем, не его выбор, а этих вот эзотерически, как сказать, простроенных женщин. Вот. Поэтому тут никто ничего ни у кого не перехватывал. И, собственно говоря, если сейчас вот задавал вопрос человек, который присутствовал на уряде, на самом соборе, тот прекрасно помнит, что выбирались люди вечевые совершенно не ангажированные, не представляющие. Я почему сказал, что все правильно будет, что если не будет никто представлять ни мою, там, ни сторону ведущих, да, ни сторону сторонников получика, а именно тот, который сможет выровнять собор и вывести его из раскола. Вот это было. Поэтому никто ни у кого ничего не перехватывал. Просто, как я и сказал в самом начале, что ситуация была такова, что, собственно говоря, получик, когда приехал, он просто начал вести собор сразу же, без остановок, в том режиме, в каком посчитал для себя необходимым. Никого не поставив особо в известность, что он собирается делать и что из этого должно произойти. И, соответственно, когда им было объявлено, что если вы не встаете с мечами в коло, вы выходите из собора. Я сказал, мы из собора не выходим, потому что не ты нас сюда на собор собрал. Это мы, в общем-то, тебя в большей степени пригласили, чем ты нас. Вот. И, собственно говоря, все, кто присутствовал, они точно так же имели право приехать, там подтвердить свое право присутствия, хотя бы своей речью, не остаться там. Но так оно и произошло, поэтому тогда... Ну, условно, вот этот момент, скажем, мы могли бы это назвать попыткой захвата власти на соборе со стороны получика, но она не состоялась. И я не думаю, что у него такая задача стояла. Он просто, ну, как подобные большие мероприятия никогда ему не приходилось проводить. Поэтому он начал делать то, что его как-то более-менее у него получалось с небольшими группами людей. Ну, в данном случае это не совсем так получилось, как, наверное, он хотел. Алексей? Правильно я тебя понял, что никто не поручал кому-то конкретно проводить обряд и не выбирался обрядодей изначально на соборе? Да. Не, ну просто было, как сказать, единственное, что он озвучил, что да, будет... Державный обряд, и, собственно говоря, это было согласовано, но именно по державному обряду, что мы все, весь собор будет сотворять этот обряд. Просто есть там обрядодеи в той или иной степени более подготовленные, нежели там получик или кто бы то ни был. Они там общий уряд этого обряда там должны были предоставить. В этом как бы и был ключ. А все остальное, оно... пошло все-таки немножко в разнос, в разнобой общего пожелания. Алексей? Насколько я понял из ответа, не было согласовано, как должен проводиться этот обряд и кто его будет проводить. Насколько я правильно понял, так это? Нет, как раз он и был, потому что, ну, человек же знает меня хорошо, он сказал, я знаю, что ты именно можешь сделать этот обряд хорошо, и во всех там предыдущих эфирах я всегда говорил, что мы обряд ставим для себя, ну, практически на одно из самых первых мест по образованию, обучению, по возможности взаимодействия с небесами, с высшими предками. И относимся к нему не то, что серьезно, а очень серьезно. И человек это, конечно же, понимает, и не только понимает, знает. Вот. Просто для того, чтобы утвердиться самому, он постарался там, условно, наши возможности, наши как бы положение как ведущий на тот момент дезавуировать, да, снизить его значение, чтобы его слова, ну, как сказать, стали на соборе самыми весомыми. Ну, это была неверная позиция и как показала, неверная стратегия. Алексей? Да, здесь следующий вопрос такой, который касается реплики «Прекратить войну мужчин и женщин, земли и небес, света и тьмы». Вот Григорий Врачев написал: «Сурьер, здравия, а разве небеса и земля воюют?» Ну вот эзотерические женщины сказали, что это так. Ну а так как все-таки он один из глашатаев, из организаторов, мы, ну хорошо, бесплатно, как бы, если вы считаете, что надо вот эту войну. Мы говорим, хорошо, вот сегодня в первый день мы эту войну прекратим и пойдем уже в мире дальше. Вместо мира, видишь, получился воинский ритуал, и как бы за ним масса, ну, как бы сила родовая была собрана не совсем в том режиме, как, скажем, она нужна. Ну, там как раз должно было быть равновесие между мужским и женским началом утверждено. И мир в родах, в семьях, в родах и в самой Руси через это. Потому что если мужи не договорились с женами, мира не будет. Вот, собственно говоря, эту идею мы озвучили. И, собственно говоря, надеялись, что в первый день эти все бодрые пожелания о прекращении там, войны, они будут выполнены. И мы, собственно говоря, провели деяние, и как бы это было уравновешено. Но кто-то хотел дальше продолжать эту войну, и она продолжилась в том или ином виде, которое мы общими усилиями ведущих и собора смогли уравнять. Алексей? А я вот немножечко не представляю, что на небе есть какой-то узелок, в котором находится завязочка «война, мужчины, женщины», рядом узелок «война, земля и небес», «война, света и тьмы». И кто-то из жрецов, волхвов может так вот просто туда дотянуться и развязать эти узелки, и больше не будет у нас войны, мужчин и женщин, земли, небес, света и тьмы. Так как изначально это звучало не совсем адекватно. Но для сохранения, как бы пусть меня простят и соборные участники, и слушатели, для сохранения лада, для возможности движения вперед, мы приняли и эту ситуацию. Да, вы, как сказать, хотите прекратить эту войну, которую вы не знаю, откуда взяли, из какого кармана, из какой за пазухи вытянули. Прекращайте. Главное, чтобы собор все-таки проявился и продолжил свою работу. Главное, не заводить его вместо работы о родах Руси вот в эти непонятные ситуации и события. Мне такое ощущение, да, возникает, что люди, говорящие о таких высоких материях, вообще не имеют представления ведического о том, что вообще происходит. И откуда взялась тьма, откуда взялся свет, мрак называть. И что такое земли и небеса, потому что если небеса мы представляем, это не небо над землей, да, где нет Бога, а нечто большее, то в этом случае достаточно посмотреть фильм вообще о том, кто такой человек по сравнению с землей, что такое земля по сравнению с солнцем, что такое солнце по сравнению с другими звездами, светилами. И тогда станет хотя бы хоть чуть-чуть понятие, какова эта Вселенная, даже наша галактика, не то что Вселенная, а хотя бы наша галактика, где такие есть гиганты, по сравнению с которыми наше огромное, как нам кажется, солнышко является маленькой-маленькой песчинкой. Где там Земля, где там человек, вообще непонятно. И когда мне так вот заявляют, что мы вот такие крутые, сейчас разгребем все, что здесь есть, Мы же с тобой не первый день и не первый год общаемся с людьми, и, собственно говоря, все равно на всех славянских собраниях в той или иной степени проявляются вот последователи той или иной эзотерической доктрины. Вот. И, соответственно, эта доктрина, ну, это как бы, что такое эзотерическое? Это претензия на обладание тайнознанием. Вот. И, соответственно, мы, говорит, вас научим, мы вам расскажем, мы вам покажем. Ну и когда, как правило, разбирается более-менее их полет, оказывается, что полет их совсем где-то в другой стороне, никакого отношения ни к Руси, ни к славянству вообще не имеет. А имеет только попытка, так сказать, натянуть на себя одеяло в той или иной ситуации. Нет, я даже сейчас не собираюсь рассматривать, кто там все тянет, куда не тянет, мне это неинтересно. Я просто людям предлагаю задуматься, а вообще, если вы уже вышли из доктрины библейского представления, упрощенной, которая находится на уровне самого-самого начального бытия маленького ребенка, то в этом случае, ну, наверное, как-то стоит задуматься, как же вообще все устроено. Почему вы все время думаете, что свет и мрак воюют между собой? А кто это создал? Что это создали в противодействии войны? А кто такой Белобог и Чернобог? Что они там, друг другу морды, что ли, бьют? А какие у нас есть светила? И что, у нас только одной галактикой все заканчивается? И что, у нас только один мир, и больше ничего нет? Вы задумываетесь о том, что вы находитесь на таком высоком уровне, что как будто бы создали все в этом мире, все миры, все вообще пространства, и хотите что-то изменить. Вместо того, чтобы начать с себя самого, себя, убрать свою гордыню, убрать свои претензии к окружающему миру, понять свое естество, естество этого мира и проявить себя, а не воевать с этим миром, не заявлять, что я как маленький ребенок сейчас разрушу все крепости, те, которые создал кто-то другой, и на их месте что-то создам в форме своих куличиков. Друзья мои, это доктрина примитивнейшего представления маленького существа об этом мире. Чем отличается взрослый от маленького? Маленький все время недоволен этим миром, ему все время запрещают: иди спать, иди там, убирай игрушки, иди ешь кашу, иди и делай и это, то, все, 5-10. Взрослый человек понимает естество этого мира, и он с ним не борется, потому что он часть естества. Он что, дурак с собой, что ли, бороться? Вот когда мы понимаем, кто устроил этот мир, почему было сделано разделение, так сказать, на темное и светлое, почему было сделано разделение на высшее и низшее, какая у нас тенденция взращивания, чем мы должны заниматься и куда прийти. Вот эти вот глупости вообще отпадают. Человек просто занимается обустройством себя, обустройством своей семьи, обустройством общества, обустройством державы. И он никогда не борется ни с державой, ни с миром. Он делает лучше себя, делает лучше через себя, в своем окружении что-то. Вот это вот как-то непонятно людям. И поэтому все такие крутые, волхвы, лезут куда-то там. Мы сейчас тут тучки разгоним, мы сейчас вот это что-то сделаем, мы сейчас там того-то сожжем. В конечном итоге война войной, а говорят все о мире, о любви. Друзья, да задумайтесь, что вы делаете-то. Перестаньте быть детьми малыми. Но это же очень примитивно. Пора взрослеть. Как маленький ребенок может что-то изменить, если он не понял, кто он сам? Задумайтесь вы об этом. Хватит уже заниматься глупостями. Что-то я разошелся. Ну, ладно, идем дальше. Александр Шихов. Вопрос. Разве для волхва, жреца взять меч – это не его дело? Вот, поэтому вот эти я пока продолжу тогда свою речь героическую, пока сурьер подключается. Поэтому все вот эти разговоры о том, давайте мы сейчас изменим мир, давайте мы сейчас перестанем, устроим там какие-то... Устраним, вернее, проблемы войны земли и неба. Небес... Друзья, вы создавали землю? Вы создавали небеса? Что у вас там происходит? Если вы создавали небеса, тогда вы, да, вправе что-то поправлять. Если вы создавали небо, ну, давайте на ней поправьте. Если создавали землю, так землю. Но в том виде, как вы сейчас есть, кроме детских каких-то заявлений, ну, что-то особо так и... Не видно. Алло. Вот, присоединился сурьер. Я тут немножечко продолжил, пока отключался, ту версию свою развил, представление о мироздании. Пожалуйста, идем дальше? Да. Угу. Да-да-да. Хорошо. Угу. Итак, Александр Шихов задал вопрос, и после этого у тебя было отключение. Разве для волхва жреца взять меч – это не его дело? Хороший вопрос. И как бы... Для волхва-жреца меч, там, топор, любое оружие – это самое последнее дело. Да? Потому что ключевая задача жреца-волхва, да? Ну, тут даже не жреца, потому что жрец, как бы это любой, который, ну, любой обрядодей, по сути, является жрецом. Да? Потому что он просто следует уряду, он его сотворяет, этот уряд. Как раз следует, он сотворяет обряд, соединяя небеса и землю. А волхвы сотворяют сам уряд. Они говорят, уряд нашей жизни состоит в этом. Они обучают витязей, обучают веси и обучают тружеников. И главная их задача, как раз лад между небесами и землей, между родом Руси и другими родами, без ущемления родов Руси, сохранения его достоинства, благосостояния земли, самого рода Руси. И поэтому, как сказать, никогда волхвы не берут меч, потому что главная их задача – сохранение лада, просвещение и формировании уряда и сохранения обычая. Вот это их меч, это их щит, это их деяние, это их конь, это их дорога, это их путь. Алексей? Угу. Ты знаешь, когда собирается какое-либо собрание, где есть представители разных родов, разных земель, то в этом случае, наверное, сначала должно быть явлено волеизъявление этих родов и земель с точки зрения «братья, сестры, что мы делаем?» Вот сейчас что мы делаем? Вот есть такая проблема. Как мы ее решаем? Кому мы доверяем? Воеводству, например, княжество или что-то еще? Вот это вопрос, который первый должен быть поставлен, прежде чем проводить какие-то обряды. Ведь очень часто мы начинаем делать что-то, даже не догадываясь о том, а что мы хотим получить, только потому, что у нас появилось представление о том, что так должно быть. И часто нас подлавливают на этом, потому что когда человек хватается что-либо делать, не понимая сути, не понимая цели, и тащит за собой еще кого-то, то возникают серьезные проблемы, как и с самим этим человеком, так и с общим делом, которое этот человек представляет. Это то же самое, как собрались рядовые, например, и дружно пошли в атаку, а при этом план генералитета был несколько иной, и они попали в засаду. А генерал планировал, что будет атака только чуть-чуть позже, немножечко на другом фланге, и мы разобьем неприятеля. Или когда разноплановые организации начинают действовать сами по себе. И тогда, в общем-то, ни склада, ни лада не получается. И подобные вот действия приводят к каким-то серьезным нарушениям и ведут к краху. Такое у нас уже было в том самом Средневековье, когда князья стали обособляться, и что случилось? Где те князья? Где те княжества, которые сказали «мы крутые», которых подкупили на гордыне и еще деньгами добавили? Ну и повырубали там всех, и волхов, и жрецов, и самих князей. Остались только те, которые продажные, и которые были готовы задницей лизать тем, кто пришли и им денег посулили. Не кажется ли вам, что история повторяется? На мой взгляд, всегда, когда собирается общество такое из достойных людей, а тут не было швали какой-то, здесь были достойны, принимается решение, что мы делаем. И по принятию решения проводится что-то уже. Решили огласить что-то? Оглашаем. Решили воевать? Воюем. Но тогда и избирается тот, кто будет воевода. Тогда и избирается тот, кто поведет рать. Тогда и выбирается, какая рать, где будет и что будет делать. Полки и прочее, прочее. Так что мое представление, всегда надо договариваться. И поскольку я не был там, я могу сказать, было это сделано, не было это сделано. Но всегда надо договариваться. Такое мое, так сказать, суждение, мысли вслух, не потому, что здесь произошло, как ты рассказываешь, а потому, как вот это я вижу. Ну, я чуть дополню, да, Алексей? Тоже сказал. Как раз ключевая вот мысль, которая во время всего этого условного противостояния возникла, она, к сожалению, оперлась, я и сказал, что как бы не надо на себя натягивать княжескую шапку и как бы и повторять ту историю, которая была 1000 лет назад. Ну вот как раз по Лучику подобное обращение было. Я когда вышел со своей там речью последней практически крайней на соборе, я сказал, да, вот произошло событие, оно точно повторяет то, что было 1000 лет назад. И оно как раз проявилось в этом противостоянии условно человека, который взял на себя, взял условно княжеский жезл. Вот там в случае служила эта нагайка казачья почему-то у него в этой ситуации. Хотя, так сказать, это не был казачий круг, это был собор русов. Вот. Это не значит, что он с этого момента становится там князем или прочее, потому что атаман у нас тоже не выбирается. Это как-то все-таки одна из частей Руси, казачий обычай. Вот, и они как бы жили на порубежье, и им надо было принимать решение часто двигаться в воинском порядке, поэтому в срочном порядке выбирался атаман, потому что без атамана движение не является эффективным воинское. Это да, но здесь был собор, и это был собор Руси, И вот четко, как бы мы вот разобрали, я потом сказал, вы теперь увидели и получили вот возможность понимать, что вот это противостояние и разорвало Древнюю Русь. И вы сейчас, как бы выбирая того или иного в противовес другим, и тем более противовес тем, кто является кругом ведущим, вы следуете той же самой дорогой, тем же самым путем, который, в общем-то, погубил и разорвало Русь древнюю, потерявшую через это свое знание, свою силу и свой путь. Алексей? Да. Опять же, я никого не сужу, я просто высказываю свою точку зрения. Следующий вопрос от Волен Дух. Все было известно загодя. Я сам продвигал собор в сети. И заявлять, что программа не подготовлена или не утверждена, означает уровень волхва. Волхва взято в кавычки. Угу. Ну, как бы я этого человека не знаю, если бы он во время собора сказал, так вот же все как, у меня здесь все написано. И показал бы мне это. Я сказал, ну, интересно, давай тогда хоть здесь обсудим, что ты собираешься сотворять на соборе. Не было ничего такого. И люди ходили до самого, собственно говоря, конца второго дня, задавали эти вопросы. А когда же, собственно говоря, начнется обсуждение самого соборного действия? Потому что собор – это не семинар получика, это не обряд там, или не ритуал получика. Это соборное действие, которое имеет очень четкий уряд. А если вот тот человек, который написал, решил, что он является создателем уряда, ну, я думаю, что, по крайней мере, он во время собора не подошел, никогда не сказал, вот у меня список того, что должно было быть, а вот Сурияр и там ведающие выступают против того, что было прежде договорено. Ничего подобного не было. Алексей? Угу. Идем дальше. Александр Шихов. Как набирали людей для собора? Ну, вопрос хороший, так как, я говорю, ограничено было очень время для отбора. Ну, как бы не то чтобы отбора, а чтобы люди на местах сами между собой разобрались и выбрали там наиболее подготовленных, наиболее достойных на собор отправили. Мы сказали, что двери открыты практически для всех, кто заявляет себя, что он есть Русь, что он стремится к воссозданию Руси державной, двери открыты. А здесь уже будем учиться разговариваться и определять, каков уровень понимания, компетенции, знания у того или иного родовища, не уничижая то, что есть, но стараясь дополнить друг друга. Алексей? Хорошо, идем дальше. Ирина Косихина. Слушаю и поражаюсь. Слушала Игоря Получика. Изложение уважительное, искреннее. О вашем описании собора ни уважения, ни искренности. Чувство неприятное, мягко говоря. Ну, это, скорее всего, реплика, это не вопрос. Ну, я все-таки отвечу, да. Просто если вы были на соборе, то, в общем-то, наверное, сможете понять, что я ни одного слова сейчас в сторону уничижения не сказал. Наоборот, я постарался максимально искренне и ровно изложить, не выкладывая даже никаких своих претензий там, к соорганизаторам, да? Там, получикам и потому что, ну да, мы такие, какие мы есть. И основная проблема, что мы с трудом договариваемся, и мы учимся этому. И я в том числе точно так же учусь вместе с вами. Всем, как сказать, и во время собора, и на отъезде, я всем поклонился с великим уважением, с великой, точно так же говорил, сотворено великое дело, что мы собрались, что мы сотворили собор. И он показал просто те слабые звена, те слабые места, те слабые звенья, да, которые есть в нашем понимании прежде всего. Я не говорю про людей, потому что каждый человек – это просто олицетворение той или иной мысли. Если мысль в виде человека как бы бьет по общему, значит, это наша общая проблема, а не проблема только этого человека. Поэтому я не соглашусь, что тут неуважительно. Я не никого, просто было вот так. Мы старались это преодолеть и в большей степени преодолели. Это мое мнение. У вас может быть свое мнение в данном случае, не претендуя на безусловность своего. Ну и как бы позволяю вашему мнению быть соответственным. Алексей? Да, страсти накаляются, идем дальше. Нина Дмитриева. Вопрос. Сурияр был с получиком в Крыму, в Стамбуле, Китае, Порт-Артуре и других местах, где оглашалась Русь? Хороший вопрос. Оглашение Руси – это произнесение слова или что? Оглашение Руси – это оглашение самой мысли о Руси. И в этом, конечно, я был с получиком полностью, потому что точно так же, как и оглашение собора и оглашение Руси, это было соборное решение, а не решение получика. Просто он поехал на Дальний Восток, поехал в Китай, поехал в Константинополь, оглашая хорошо то, что, как сказать, так было договорено до него, эти поездки точно так же совершали наши группы, и я в том числе, по тем же направлениям и по другим, ранее значительно, за несколько лет и за год до этого. Просто сейчас получик сделал вот это. Ну и хорошо, он поднял какие-то вопросы, поднял, ну и сделал оглашение. Как бы здесь ему благодарень в любом случае, что я знаю, что это делал он искренне, стремясь к хорошему. Просто в какой-то момент ветер оказался немного сильнее, чем он предполагает. Алексей? Ты знаешь, мне такой вопрос возникает тебе, может быть, сможешь мне ответить. Вот если человек выходит куда-то на перекресток 4 дорог или там 7 дорог и заявляет о чем-то своем, ну, лично своем, то в этом случае это является его личным заявлением. Да. А когда мы говорим про то, что человек вышел какой-либо, вот просто, ну, вот я выйду, например, или мой сосед выйдет и скажет, а я теперь объявляю, ну, и заявит что-то такое от имени всего народа, от имени всех людей, живущих на земле. У меня возникает вопрос к этому человеку, который вышел, вот мой сосед или ко мне лично. Я чьи интересы представляю? Я имею полномочия это заявлять? Это вот первый вопрос. И второй вопрос. А то, что я заявил, не является ли это самомнением? И будет ли так это явлено на самом деле? Случится ли то, что я произнес на этом перекрестке или в каком-то месте, куда-то там пошел и так далее? То есть, кто я такой? Почему это я делаю от лица всей Руси и всего народа? И будет ли это признано всем народом, признано выше во всех инстанциях и проявлено? Вот к тебе, как человеку, который, ну, скажем так, ведущий, такой вопрос. Ну, естественно, ты и правильно задал вопрос, и правильно его даже сам развернул большей частью. Что человек, выйдя, заявив сам от себя, ну что, я вот заявляю, что Марс теперь принадлежит России, да? Ну, как бы хорошо, наверное, на этом начинается и заканчивается мое заявление. Вот. Но так как оглашение Руси, собор Руси готовился не один день и не один год, ну вот даже само оглашение, потому что это крайне непростая задача, и каким образом она должна быть. Просто это в данном случае по соглашению с ведущими зов тех, кто считает себя Русью, проявитесь. Вот. Ибо мы оглашаем, что мы есть, а вы, слышащие нас, будьте. Но это не зов получика или там какого-то либо одного человека, потому что это точно так же соборное решение, предварительное, предваряющее собор. Алексей? Но соборное решение, опять же, не всего схода людей, а да, представителей отдельных родов и земель. Да, да, да. Ну, теперь и следующий... поэтому оно как бы имеет право на существование, что говорит, вот мы есть, мы вот то, вот то, вот то. Если вы есть, отзовитесь и с нами встаньте в один ряд, в один уряд, в единую правду. Там хорошая просто песня есть. «Правда единая, сила народная, явит могущество русских богов». Очень хорошая формула, великая, великолепная формула, ее надо понимать. сила единая, правда народная, явит могущество русских богов. Вот. Просто надо понимать каждое слово, что здесь сказано, очень глубоко. Потому что русские боги никуда не делись, они здесь с нами в каждое мгновение нашего бытия. И они являют свое могущество, если кто-то думает, что он стоит поперек богов, поверх богов или решает за богов. Мне того человека жаль. Поэтому в этом вопрос. И, собственно говоря, и собор показал, что силы божеские с нами, и они вот позволяют проявиться всем мнением, дабы показать нам вот ту мудрость, которую мы несем через них в себе, в своем делании. Алексей? Тогда вопрос. Раз в этой песне сказано про народ, то означает, что народ должен быть не просто, например, там 100 человек или 1000 человек. Это должен быть народ. Ибо когда у нас здесь 100 за, а вот там 1000 против, а вон там миллион, которые сказали, да пошли вы все нафиг, то в этом случае как что-то будет проявлено? Ведь известно, что каждого человека на Земле мнение учитывается, исходя, конечно, из его уровня духовного развития, из его взращенного там сущностного развития и прочего-прочего. Но все равно мнение каждого здесь учитывается. И не является ли в некоторых местах это перегибом палки и игрушкой с точки зрения, что я крутой, я сейчас весь мир спасу, изменю? Ну, таких людей, я думаю, ты и я, мы встречали неоднократно. Ну, как итог, как правило, или пустота, или печаль. Угу. Я тогда хочу дальше развить тему, поскольку я не просто к этому подвожу, а отталкиваюсь от тех вопросов, которые постоянно ко мне приходят. Постоянно. Ну, главный редактор все-таки такая должность, куда все стекается, да? Угу. И очень часто стали появляться вопросы после наших эфиров. Ну, такие, например, вот Игорь поехал там в Китай, долбанул по Китаю и заявил, что все, там херушки наложил над Китай, там и все, ну, пропал там Китай, больше он нам не враг, и пол Китая раздербанили, там раздолбали малой группой. И вот такой вопрос не единожды уже пришел ко мне, что а что дальше? Ну, вот раздолбал Китай, какие изменения сейчас после раздолбания Китая, половина Китая, произошли на нашей земле? Китай стал меньше производить продукции, меньше стал вести нефти, меньше электричества потреблять, меньше газа, меньше леса. Что дальше? Там деньги у него пропали у Китая. Сейчас Китай – одна из крупнейших экономических структур вообще земного шара нашего. Да? Только единственное, что в отличие от США, США там уже 20 миллиардов, а триллионов долгов, больше 20. А тут нету долгов у Китая особо. Да? Вот какие-то изменения произошли. Я не знаю, что отвечать людям в этом случае. Может, ты мне поможешь? Ну, я, наверное, тут не помогу, потому что многократно слышал вот от разных эзотерических групп, которые говорят, вот должен был, словно Луна должна была упасть, но мы вот тут раз-два и Луну удержали. Другие вот, а вот здесь должна была треснуть Земля, а мы раз-два и ее удержали. Я говорю, ну, какое количество великих героев существует рядом с нами все время. Мы радуемся, глядим на них, ну, как сказать. И потом как-то при здравом разумении сидишь и понимаешь, что, ну, как бы вот хочется людям героического. Пусть сотворяют сами для себя, в своих мыслях. Ну, как и происходит. Ну, а я говорю, со множеством эзотерических групп, как раз подобных моментов, ну, явно там не одна десятка, может, не одна сотня подобных ситуаций. Как они спасли там Амазонку, как они там остановили взрыв Йеллоустоуна, как они остановили падение Луны, как они отбили злобных тварей там из параллельных миров, которые вот уже прямо завтра должны были захватить где-нибудь в 15:30. Это мы слышали многократно. Ну, хорошо, съездили, сделали как бы какое-то деяние там. Ну, как бы люди любят что-то делать. Ну, значит, сделали там. Донесли какую-то идею, там попытались. Ну, в данном случае, как бы мы, по крайней мере, видим некое физическое действие, что человек съездил, там, а не то, что сидя у себя там на даче или в туалете там понял нечто и сказал, все, я там был, все решил. Нет, человек съездил с группой, там, да, они какую-то русскую мысль, мысль о Руси там с собой несли. Ну и как бы нехай. Хорошо. Нет, да, вот то, что сказал, это понятно мне. Но ведь меня спрашивают конкретно. Вот эти заявления были на каналах, были в соцсетях, даже на радио заявления. Что после этого изменилось? Я не знаю просто, что мне людям отвечать. Что я буду говорить, ну, так, ну съездили, в турпоход, что ли, сходили? Ну, извини, наверное. Какие проявления в мире? Вот меня спрашивают, что изменилось? Что я должен ответить людям? Наверное, я тут не смогу тебе помочь. Потому что об этих великих деяниях я все-таки не заявлял, насколько мне помнится. Ну вот, заявляли люди, ну, значит, они, наверное, знают об этом больше, чем я. Я не скажу, там больше стал производить Китай или меньше, или он остановился и начинает уже, как бы, деньги начинает отгружать обратно в Россию, чтобы все здесь было хорошо. Такого я не слышал пока. Я тебя понял, да. Ну ладно, это был вопрос тебе. Думал, ты мне поможешь разобраться, что отвечать. Ну хорошо, идем дальше. Канал Игоря Получика вот присоединился и пишет следующее. Вот цитирую дословно. «Сурияр-лжец и самозванец, назвавший себя волхвом на Небесном соборе Руси, пусть прилюдно назовет свое настоящее фамилия и имя, выйдет из тени». Так. О, как жесткие сразу такие заявления, определения. Это канал Игоря Павловича. Настоящее, как это, имя и фамилия. Так мое имя, как настоящее имя и фамилия, то, которым обращается ко мне Алексей, из которого знают меня сотни и тысячи людей. И точно так же там сотни и тысячи людей знают то имя, там фамилию, да, как у любого человека, живущего сейчас там на территории Руси, есть паспорт, неважно, там Советского Союза, там Российской Федерации, там права. Да, там есть имя и там есть фамилия. Вот и все. И вы прекрасно его знаете, потому что в интернете оно и есть. И поэтому нет смысла его сейчас оглашать, чтобы вам там что-то показывать, разоблачить самого себя и сказать, что я не Сурияр. Нет, я Сурияр. Вот и все. Потому что это имя мое, данные мне богами, соответственно, точно так же, как и видовской дар, который дан мне богами, это мое. А как зовут там по паспортным данным и прочее, это все найдите в интернете и возрадуйтесь. Я вам так скажу. Алексей? Да, благодарю. Идем дальше. Волен дух. Почему Сурияр заявляет, мол, все прошло так, как не предполагалось? Он разве не приглашал на собор Игоря? Не знал, что Игорь делает? Зачем и как? Вот такая претензия к тебе. На самом деле, интересный вопрос. Ты разве не знал, кого приглашаешь, и не договаривался о том, что будет? Ну, знал. И как бы договор был, как сказать, в общих чертах, что мы должны сделать. Ну, соответственно, уряд собора, он, как сказать, известен ведущим, но не до конца был известен, не потому что не донесли, но не до конца понят, был именно получиком. Я думаю, это и послужило основной причиной, потому что когда все пошло, как собор превратился в бенефис, это уже, ну, как сказать, вышло за рамки уряда очень далеко, и поэтому пришлось это все выравнивать. Угу. Хорошо. Идем дальше. Как-то лихо закручен сюжетис, да? Ладно, Григорий Врачев, Сурияр. В первой части ты сказал, что волхвы добровольно вошли в огонь. Скажи, а чем это отличается по сравнению с суицидом? То есть кармические последствия и то, как это влияет на будущее воплощение? Ну, как сказать, такие, чем это отличается от суицида? Суицид – хорошее или плохое слово? Я не очень понимаю, да, что это как бы слово. Суицид, насколько я помню, самоубийство, да? Вот. Ну, это с христианской точки зрения не очень хорошее дело, потому что, как сказать, главное, чтобы не сбежали с корабля до того, как получите все подарки этой жизни. Это с одной стороны. А с другой стороны, как сказать, когда воины идут в атаку там, с винтовками или там, с лопатками на танки, ну, явно все погибают, как было вот в конце, не в конце, а вот в последней большой войне. Они суицидники или они все-таки сотворяют некое действие? И надо понимать, что если волхвы это действие сотворили, они имели для него глубочайшее основание. И как движется кармический процесс после подобного действия, ну, я уверяю вас, они знали очень хорошо, и, в принципе, мы тоже знаем неплохо. Поэтому это не суицид и не прочее, это деяние, великое деяние, которое было ими сотворено во благо родов Руси. Алексей? Понятно. Да, вопрос такой не всегда простой, потому что вот часто путают представления о жертве добровольной во имя светлого, во имя чего-то большого и того, что является бегством. Вот большинство людей современных, которые совершают суицид, они бегут от проблем. Вот эти вот маменькины сыночки всякие, эти слюнтяи, слизни, они убегают от проблемы. Поэтому, ой, ну я себе вены вскрою, там удушусь, яду приму, с разбегу об стену там или об угол ударюсь. Вот такая ситуация. Не могут понять, что чуть-чуть по-другому все происходит, когда человек занимается высшими материями и отвечает за этот мир, и тем более слизню какому-то, какому-то дурачку бестолковому трудно понять не то, что божественный уровень, а даже уровень аза, его замыслов. Потому что тот, кто находится на высшем уровне, он представляет не то, что завтра будет, как ты сказал, там, сейчас поел, что буду завтра, да, есть, и все, на этом заканчивается, а что будет на тысячи лет вперед, что будет на миллионы лет вперед, и когда нужно родиться, возродиться, а когда нужно остановиться – и когда нужно уйти. Вот это, к сожалению, большинство людей не понимают. Ну ладно, идем дальше. Канал Игоря Получика. Сурьер, опять это про тебя. Сурьер назвался волхвом на соборе и потребовал поставить его в центр круга воинского обряда. Но он не волф, он самозванец. Вот второй раз звучит слово самозванец. Ну, так сказать, как раз с канала человек, который себя объявил собором и все прочее, это звучит, но значит, это не надо, как бы не имеет значения. Попытка, человек может попытаться объявить там самозванец, не самозванец. Я говорю, десятки и тысячи людей знают меня, и никто из них никогда мне не говорил, что я самозванец и все прочее, потому что тот дар, который есть у меня, люди прекрасно чувствуют и знают. Те, у которых есть чем чувствовать. Это я могу так сказать. А так, вот, ну, в детском саду в своей песочнице можете кричать там «самозванец» или еще что-то. Это ваше, как бы, мнение ни о чем. Потому что то, чем можно определить это, высокую душу и открытое сердце, вам надо еще нарабатывать долго-долго, чтобы подобные вещи вы, это, как сказать, не позволяли себе в отношении людей, которые, ну, занимаются служением, я так скажу. Алексей. Угу. Хорошо, идем дальше. Ирина Косихина. Сурьяр, а разве перед собором Игорь не озвучил организаторам собора свои действия? И что будет боевой пляс? Про боевой пляс он озвучил, просто... как сказать, просто никто не знал, что единственным, по сути, действием, вокруг которого все будет заворачиваться, потому что задача этого ритуала, да, она была проста, что человек создает на время обряда войско вокруг себя и, собственно говоря, протягивает через собор те события, те решения, которые ему необходимы. Мы вот, собственно говоря, встали против этого действия, чтобы собор остался делом всех, но не делом одного человека. Алексей. Понятно. Идем дальше. Нина Дмитриева. Вражины заслали на собор провокаторов, которые видящие женщины получика выявили, выявили. Так что вот так. Это реплика от Нины Дмитриевой. Ну вот видите, как бы мне немного, и поэтому я и там и получику, и, собственно говоря, его приверженцам говорил, давайте, говорю, прекратим раскалываться, а будем искать способ, что нас объединяет для того, чтобы мы могли собрать. Потому что вы там со своими мыслями, и мы со своими мыслями, но мы есть Русь, и нам надо учиться договариваться и разговаривать. Вот это ключевая позиция. Вот, собственно говоря, это и было основной мыслью и перед собором, и на соборе, и после собора. Просто ребята думают, что они там могут кому-то попытаться объявить войну или что-то еще. Да нет, вы не так велики, вы не так большие, чтобы объявлять войну. Объявите мир, и вам воздастся. Вот мой вам добрый совет. Алексей? Хорошо, еще одна реплика, вопрос, вернее, от Яга Света. Зачем Сурьяр выступал зачинщиком раздора на соборе, причем в течение 3 дней? Вот как будто бы не слушали твой ответ, и давай-ка еще разок по этому пройдемся. Ну, люди, может быть, не сразу присоединились, я говорю, задача была одна, чтобы я не зачинщиком раздора был. Я, как и сказал, что я стою в том уровне правды, который у меня есть, как я его понимаю, в чем она заключается. Я тоже излагал, и в первую очередь это как раз то, что ни один человек на соборе, включая даже коло ведущих, все вместе, не решает за собор. И это было сказано мной про всех, и про получика, и про ведущих, и про каждого участника собора. Это и было, и есть, и остается то отражение той правды, которую я внесу в себя. Потому что собор был собран для того, чтобы решать вопросы Руси, а не вопросы там получика, не вопросы Сурьяра, не вопросы коловедущих, не вопросы того или иного участника собора. Алексей. Ну что же, все вопросы, которые сюда прислали мне, вот в моем чате я озвучил реплики, комментарии. Напоминаю, что вопросы реплик к комментариям принимали на сайте Народно-славянского радио, slavradio.org, Slavradio пишет с латиницей, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio, тоже латиницей, одним словом. Давай как-то подведем итог сегодняшней нашей встречи. Напоминаю, что 4 ноября 2019 года, вторник, итог первого собора Руси, Сурьяр Алексей Орлов, виртуальной студии Народно-славянского радио. И что-то надо как-то вот закончить одушевляюще, наверное, ну, чтобы хорошо и красиво. Часто прощаемся. Вот. Ну, сегодня, видишь, по количеству вопросов, по, собственно говоря, по моему тоже грусти по состоявшимся не совсем как бы ладным событиям. Потому что, ну, как я в таком хорошем душевном подъеме проявил менее, хватит мудрости со своей стороны. И потому что, как я и говорил на соборе, что ключевая наша задача – это проявление единой правды. Не правды каждого одного человечка, да, своего какого-то разумения, которое он выдает за правду, а той правды, которая может нас правильно поставить в ряд с небесами, дабы мы с небесами, с нашими светлыми предками, родными богами, были во единой правде. И, соответственно, небеса и земля пойдут дальше. И Русь будет не только оглашена и утверждена, но она будет жить активно. И сейчас, собственно говоря, наша общая задача и ко всем, там, кто стремится к проявлению державной Руси, она как раз заключается в этом. Хотите закидывать друг друга какими-то непонятными словами, экскрементами, закидывайте. Но это не та задача, к которой надо стремиться. Мое вам пожелание. Подумайте над этим. Не надо пытаться себя обелить или отказаться. Я ни слова не перегнул. И очень многое бы не сказал из того, что можно было бы сказать, ну там, в момент как бы неправедности движений там, другой стороны. Но я этого не буду говорить, потому что задача стоит в другом. Потому что я знаю, что все мы учимся, что все мы собираем Русь. И собирать мы можем Русь только если научимся друг друга слышать и приходить в лад. И прощать в том числе друг друга. Как я не держу ни на кого обиды, но как бы вороги Руси, они сразу становятся ворогами всех нас. Подумайте над этим. Все, всем блага, всем здравия, всем желаю. Хорошо. Хорошо, хорошо. Благодарю за добрые пожелания, за добрые слова. Напоминаю, что 4 ноября 2019 года, вторник, по одному из современных календарей, итоги Первого собора Руси. Такова была тема сегодняшнего эфира. Сурьер Алексей Орлов, вы были в виртуальной студии Народного славянского радио. Желаю вам, друзья, всего самого-самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться.